Лика Крылова. Этот чурбан бесчувственный сгрузил меня в ванну, открыл краны и сбежал. А пожалеть несчастную, пострадавшую в неравной борьбе с чешуйчатой тварью и потерявшую последнее полотенце. Сухарь, бирюк, хам! Да, сложный материал попался. Но при должном старании из него можно вылепить что-то дельное. Вот согреюсь сейчас, помоюсь и пойду лепить. Разговаривать, то есть. Вернее, договариваться. Пора уже окончательно разобраться, где я, почему и за что так надолго. А то попала в какой-то ужастик, а главный герой, спасающий прекрасную героиню, сам ни рыба, ни мясо. Совсем как его ручная акула. Маришка. Ха, это ж надо было ее так обозвать. Или она сама обозвалась. Вспомнив схватку с русалкой, я нервно передернула плечами и потрогала соднящие на шее царапины. Жуть жуткая, еще и в чешуе. Бррр. И ладно бы просто жила тут и не отсвечивала. Так она же еще и буянит. На ни в чем не повинных попаданок с когтями кидается. Зря Олард с нее плату за простой не берет. Никакой пользы. Я бы туристов к колодцу водить начала и изредка ему то психованную показывала. За определенную мзду, конечно же. А потом можно и самособирающийся скелет продемонстрировать, и зомби, уныло бродящего с головой под мышкой, и... Да тут целый зоопарк, блин! При правильном подходе озолотиться можно. Или нельзя? Главный экспонат не позволит. Тот, который зеленоглазый индюк с дурацким чувством юмора. Хотя, может, у них здесь в каждом доме такое. Вместо котиков и тараканов. А дикая экзотика — это какой-нибудь безобидный хомяк. Вздохнув, мысленно распрощалась идея обогащения. Стянув себя мокрую рубашку с ремнем и закрутив краны, я по шее погрузилась в воду. Горячую, с пушистой душистой пеной, отчего-то зеленой. А я и не заметила, когда Олард ее в ванну плеснул. Хм. Может, я зря на него бочку качу? Точнее, зря качу так активно. Все же от рыбины своей зубастой он меня отбил, на ручках замок принес, по лестнице взлетел, даже не запыхавшись, и к себе прижимал так бережно, не боясь промокнуть, когда с меня в три ручья текло. К сожалению, образ рыцаря в сияющих доспехах затрещал по швам, не продержавшись и минуты. Стоило вспомнить некроманта, как он вернулся. Бесцеремонно распахнул дверь в просторную ванную комнату, даже не удосужившись постучать, с порога ехидно поинтересовался, не прорезались ли у меня плавники после стычки с русалкой, сгрузил на полку какие-то склянки, обернулся ко мне и... замер. Столбом. Эффектным таким столбом, облепленным промокшей рубашкой, что подчеркивало мускулатуру не хуже, чем масло, которым всякие мистеры вселенной на чемпионатах натираются. И этот самый столб... Тьфу ты, некромант, жадно уставился на меня, сидящую в облаке изумрудной пены. Нет, я, конечно, знаю, что даже в потрепанном виде хороша, у меня такое с детства, но чтобы этот сухарь внезапно проникся моей красотой... Что-то здесь не так, сильно не так. Вопрос только, что? «Эря!» — гаркнул Олард неожиданно. Между нами тут же закрутилась спираль из белесого тумана и преобразовалась в длинноволосую девицу все той же ночнушки с перьями. «Да, Оля», — выдохнула она томно. «Ты звал?» Живо сгоняй к Маришке и узнай, чем она новенькую отравила. «Чего?» — это уже я спросила, чуть не проглотив кусок пены. «А если будет отпираться, скажи, что сварю прямо в колодце». Продолжил некромант с таким видом, что стало ясно, он не шутит. «Секунду, господин», — отозвалась Эриана и, крутанувшись, исчезла. «Это же какой интересный феномен». Подойдя ближе и зачерпнув ладонью зеленую пену, протянул Олард. «Впервые вижу такой эффект от русалочьей слизи». От порыва немедленно выскочить из ванны удержали две вещи. Во-первых, от рубашки я уже опрометчиво избавилась, а до полотенец было не дотянуться. А во-вторых, не вытерплю же, полезу душить этого экспериментатора, что в условиях полнейшей обнаженности несколько чревато. Хотя, судя по всему, неведомая химическая реакция занимала Оли куда больше, чем голая девица. А тем более, сохранность жизни и здоровья этой девицы. Прямо обидно стало. А какой должен быть эффект? Чешуя с плавниками. И ничего, что я в этой гадости сижу. Хуже уже не будет. Не то утешил, не то констатировал факт некромант. Обычно яд русалок парализует жертву. Так топить проще. Но людей действует сильно. Сводит мышцы, выкручивает суставы. Ой. Оценив перспективы, запоздало перепугалась я. Древние расы испытывают разное. От легкого онемения кожных покровов до приятного холодка. Но чтобы при контакте с простой водой шла такая вот нейтрализация... Хм, тут два варианта. Или Маришка начала вырабатывать что-то нетипичное, или... Или что? Или я ошибочно принял тебя за человека. С предвкушением произнес Оллард и с очень, очень-очень ласковой улыбкой добавил. Сама признаешься, что ты такое? Или будем вскрывать? Странно, но я почему-то совсем не испугалась, скорее взбесилась. Подалась к краю ванны, чуть приподнялась, чтобы над пеной показались плечи и верхняя часть груди, и с придыханием прошептала. «Конечно, признаюсь, милый». «Да, я внимательно тебя слушаю, дорогая», — подыграл мне некромант. «Это все мой лосьон для тела». «Что?» Такого ответа он явно не ожидал. «Или остатки скраба, или шампунь, или бальзам для волос, или какой-то из гелей для душа». Я 4 разных опробовала, прежде чем в твои развалины угодила. А что? Хорошая, как по мне, версия. Маришка рыдает и клянется, что ничем ее не травила. Оборвал мои откровения голос Эри. Что-нибудь еще, мой господин? Ей бы порнофильмы озвучивать с такими талантами. Свободно. Даже не взглянув на призрачную обольстительницу, отмахнулся Оллард, а до меня вдруг дошел один неприятный факт. Она все-таки может проникать в дом? И Карлота тоже? Без приглашения или приказа хозяина нет. Пояснение успокоило, но... Минуточку. А что там эти две полупрозрачные невесты про Оли в душе вещали? Получается, он их туда приглашал? Убью. От прилива внезапной, ничем не обоснованной злости у меня кровь вскипела. Горячая вода вдруг показалась прохладной, а кожа неприятно заколола. Особенно лопатки. Кажется, там чешуйчатая тварь слишком сильно прошлась когтями. Все любопытнее и любопытнее. Расплылся в улыбке некромант, похоже, не подозревая, как близок к окунанию в ванну со стремительно розовеющей пеной. Ополаскивайся и вылезай. Чистую рубашку я тебе принес. Буду ждать на кухне. Ты в курсе, где она находится. Он развернулся и пошел на выход, но на пороге обернулся, взглянув на меня так, что в краску бросила, и вкрадчиво поинтересовался. «Помочь?» Первый попавшийся под руку флакон, брошенный в него, был красноречивее любого ответа.